Глава 21. Элина. «О, милая госпожа, отчего вы бледны? Вы сияете подобно солнцу как изнутри, так и снаружи. Вы самозабвенны, словно мать, источающая мед во сны своему младенцу». Из пьесы «Одиссея Гарамонта». Элина опустила трясущиеся руки в фонтан. Вода охладила кожу, но дрожь все равно не унималась. Впереди возвышалась статуя Феникс, и в ее красных глазах-самоцветах Элина видела свое отражение. «Почему?» — спросила она. «Почему в роду только мне не дано держать пламя?» Статуя, как всегда, не удостоила ее ответом. Возможно, потому что Элина не была столь же истово верующей, как мать, или потому что не относилась к огню с таким же почтением, как отец. Она разрывалась между желанием верить и скептическим отношением к религии, между уважением к огню и страхом перед ним. «Возможно, это и к лучшему, что вы не можете держать огонь». Элина содрогнулась. Яссен знает, насколько больно гореть, и для него естественно желать ее отговорить, но он не понимает главного. Как можно отречься от благословения, отказаться от фамильного дара, пропуска на трон? Не умея управлять огнем, она не станет королевой Раванса, а без Раванса она никто. Элина снова окунула руки в воду и держала там, пока пальцы не занемели от холода. Она глубоко дышала, пытаясь унять часто бьющееся сердце, но оно никак не успокаивалось. Ничтожество! Вот она кто! Никчемное ничтожество! Сзади послышались шаги. Элина обернулась, пряча руки за спиной. «Сайна?» Верховная жрица торопливо накрыла голову шалью и спрятала руки в широких рукавах одеяния. «Как вы сюда попали?» «Через тоннели. У меня мало времени», — сказала она, оглядываясь на лестницу. Над утесом поднимался дым. «Меня ищут». «Кто, мой отец?» «Элина, прошу, слушай и не перебивай», — умоляюще глядя на нее, продолжала Сайна. «Твой отец надругался над орденом. Он считает, что может противиться воле самой Феникс. Гордыня затмила ему разум». «О чем вы, Сайна?» — спросила Элина. Жрица вдруг схватила ее за руки, чуть не сминая пальцы. Элина попыталась высвободиться, но не смогла. «Я бы смолчала, я бы провела все необходимые церемонии и дождалась пришествия пророка, но король убил моих братьев». На глазах жрицы блестели слезы. «Ты должна его остановить. Пусть на твоей коронации он покается и искупит свои грехи». «Сайна?» «Вот вы где». По лестнице к ним поднимался Майну. Он отряхивал с плеч грязь. Видно, тоже побывал в тоннелях. Поклонившись Элине, копье короля улыбнулся Сайне. Элина почувствовала, как жрица сжалась. «Его величество ждет вас, ваше святейшество!» Сайна не пошевелилась. Майну шагнул ближе, по-прежнему улыбаясь, однако по спине Элины пробежал тревожный холодок. Она заступила копью дорогу. «Что отцу от нее нужно?» «Не имею права сказать, ваше высочество, а теперь позвольте...» «Майну!» Элина выпрямилась во весь рост, хотя копье все равно был выше. «Я сама сопровожу верховную жрицу. В этом нет необходимости». «Элина!» Сверху по ступеням сбегала Ферма. По закопченному лицу Юми текли ручейки пота, но держалась она спокойно. «Ферма!» — произнесла Элина с облегчением. «Какого пекла здесь творится?» Ферма кивком поприветствовала Майну, потом посмотрела на всех троих. «Что-то не так?» «Вечное пламя не вполне успокоилось», — объяснил Майну. «Требуется присутствие верховной жрицы». «Вы не заберете ее», — отрезала Элина. «Ваше высочество, король». «Все в порядке», — сказала Сайна, глядя на статую Феникс. Жрица закрыла глаза, и ее лицо вдруг приобрело всепонимающее выражение. Губы неслышно прошептали молитву. Элине до боли хотелось иметь столь же абсолютную веру в небеса, чтобы черпать из нее силы. «Я пойду сама», — сказала Сайна и повернулась к Элине. Она выглядела сосредоточенно и спокойно, без следа прежнего страха и горя. «Не сомневаюсь, когда придет время, ты поступишь по совести». «Сайна, постойте! но верховная жрица уже спускалась. Майну поклонился и поспешил следом. «С тобой все хорошо?» — спросила Ферма. «Да-да, вполне», — рассеянно кивнула Элина. «Что же Сайна имела в виду, говоря про жрецов? На церемонии Ашанта они были. Не все, но обряды не требуют присутствия ордена в полном составе. Ферма, жрецы не показались тебе испуганными?» Юми задумалась. «Не сказала бы. Слегка напряженными, может, но не испуганными. А что такое?» «Просто...» — начала была Элина, однако тут Ферма заметила ее покрасневшие пальцы. «Мать моя, золото, ты обожглась!» «А, это... ничего страшного!» — Элина опустила взгляд на ладони и ссутулилась. «Не смогла стерпеть жар, как всегда. В этот раз было лучше, у тебя почти получилось. Почти недостаточно. Ей не хватало практики. Хотелось уйти подальше в пустыню, затеряться среди барханов, ощутить дыхание песка на коже. Нужно было время». Феникс смотрела на нее сверху вниз, сверкая немигающими очами. «Почему ты меня оставила?» В глубинах, переполнявшей Лину печали, вспыхнула искра гнева. На себя, на небеса, на отца. Ей хотелось вогнать клинок в эти красные глаза, разбить эти зеркала, в которых она отражалась такой маленькой и беспомощной. Она почувствовала, как подступают слезы. «Я думал, ты уже внизу?» Элина обернулась. Рядом стоял Сэмсон. «Ферма, оставь нас», — велел он. Ошеломленная, Элина застыла, раскрыв рот. Никто не мог приказывать Ферме, кроме нее и Лио. Юми ощерилась, и ее волосы начали скручиваться на кончиках. Возможно, этот негодующий облик телохранительницы вырвал Элину из штопора мыслей, вернув в реальный мир. Она выпрямилась и расправила плечи. «Чего тебе?» — строго обратилась она к Сэмсону. Теперь был его черед застыть в ошеломлении. Не зная, что сказать, он переводил взгляд с нее на Ферму и обратно. «Ой, я не вовремя?» «Ага», — кивнула Элина. «Впрочем, пусть Ферма решает, оставаться тебе или нет». Уголки губ Фермы дернулись в улыбке. «Ладно, ваше высочество, предлагаю сегодня его не наказывать. Ему еще предстоит научиться, кем и когда тут можно понукать». Сообразив, наконец, какую оплошность допустил, Сэмсон покорно склонил голову. «Прошу прощения, Ферма». Тихо усмехнувшись, Элина переглянулась с телохранительницей. Та подмигнула. «Вольно, солдат», — сказала Юми, после чего шепнула Элине на ухо. «Мне нужно остаться. Тебя сопроводит Яссен с гвардейцами. И не раскисай», — добавила она, кладя руку ей на плечо. «Ты добьешься своего. У тебя все получится». Элина сжала Ферме руку на прощание и проводила ее взглядом, после чего обернулась к Сэмсону. Тот рассматривал статую. «Надо бы ее почистить, не находишь?» — спросил он, указывая на следы помета птиц и других горных обитателей. Не дождавшись ответа, он произнес смягчившимся голосом. «Твой отец упомянул, что ты сегодня долго продержалась в пламени. Он тобой гордится». «Вот только не надо вранья, Сэмсон!» «Вообще-то он в тебя верит. Да, в своей немного извращенной манере, но все-таки...» Он встретился с ней взглядом. «Я уже не раз замечал это его молчаливо-суровое выражение. Ну, ты знаешь. А еще на совещаниях он иногда как бы замыкается и определенно думает о тебе». «Все это ни о чем не говорит», — возразила Элина. «Если бы он в меня верил, то учил бы. Но нет, ему мешает...» С языка чуть не сорвалось нежелание отдавать трон. Лио отчаянно хотел удержать власть. Только об этом были все его мысли. «Мешают какие-то свои извращенные соображения», — договорила Элина. «А правитель Раванса не может взойти на трон, не умея управлять огнем». «Я бы не спешил опускать руки», — сказал Сэмсон. «Ведь, если не ошибаюсь, королева Джуми сумела высидеть в пламени только в день коронации». Элина промолчала. Онемение из пальцев начало уходить, сменившись покалыванием тысячи иголок от растекающейся крови. «Мне пора», — сказала она. «Знаешь», — произнес Сэмсон, глядя в пронзительно красные глаза Феникс, «арахасины мне как-то приказали застрелить невинную девушку. В спину. Я не смог. Поэтому Яссен сделал выстрел за меня и попытался это скрыть. Наставники все равно узнали. Они собирались наказать нас обоих, но я принял вину на себя. В конце концов, сам виноват. Как итог, 20 ударов плетью, 10 за себя, 10 за Яссена. Боль была страшная. 2 недели я провалялся на животе, мучаясь от унижения и самобичевания. Меня терзали кошмары и сомнения. Может, стоило просто взять и пристрелить ту девушку? Однако, еще до того, как повязки сняли, я смог убедить себя, что поступил правильно. Сэмсон опустил взгляд и пронзительно на нее посмотрел. Порой определяющую роль в нашей жизни играют те мгновения, когда мы себя щадим. Они дают нам возможность по-настоящему понять, на чем мы стоим. Он нежно взял ее руки в свои, разжал ей пальцы и аккуратно погладил ладони. «Не теряй надежды. Когда-нибудь ты оглянешься на этот миг и поймешь, что правильно поступила, решив себя пощадить». «Пощадить?» Элина никогда не думала, что заслуживает пощады, и уж тем более, что может щадить себя. Жених предстал перед ней в новом свете. Невзирая на всю свою гордость и воинскую доблесть, Сэмсон Киту был не чужд мягкости и даже некой поэтичности. «И то мгновение по-прежнему для тебя главное?» — спросила она. «Ты представить не можешь». Он поцеловал ее обожженные пальцы. «До встречи в городе». Она кивнула, и Сэмсон отвесил глубокий поклон. Спускаясь по ступеням, Элина оглянулась. Сэмсон стоял у ног статуи Феникс и смотрел в недвижные воды фонтана. Что же он видел в отражении? Позже она пожалела, что не вернулась и не спросила.